Глава 7. Кавказские вести. В воскресенье 4 августа из помещения Тифлисского общества велосипедистов-любителей состоялся полет на воздушном шаре Юзефа Древницкого. Очутившись на порядочной высоте, Древницкий возле Вангского собора отцепил парашют-зонтик и опустился в одном из прилегающих к собору дворов. Самый же шар упал в Куру, где он был пойман с лодки. Сбор с проданных билетов достиг 400 рублей. Первый день, конечно, весь в суете прошел. Познакомился с семьей мэра. Жена Анна Викторовна за время брака, превратившаяся в сестру-близнеца, такую же маленькую, полноватую, и улыбка такая же расслабленная. У них обоих даже родимое пятно на правой щеке почти в одном и том же месте. Представил, что они инопланетные разведчики, вечером встречаются и опознают друг друга. И сразу начал также довольно улыбаться. На обеде присутствовала дочь Богданова, копия мамы, только чуть помоложе. С супругом, местным доктором. Династия, короче. Я всегда ко всем этим курортологам относился как к врачам несерьезным. Ну что это за лечение? Нарзан теплый 3 раза в день за 20 минут до еды. Это от всех внутренних болезней. Ванны минеральные, грязевые аппликации от заболеваний опорно-двигательного аппарата. Мазаться пока хватит денег и терпения. И вот этому люди учатся 6 лет плюс интернатура. Братцы, да я возьму слугу своего, Кузьму Невстроева. Одену его в костюм посолиднее, прическу сообразим красивую, и он за 10 минут с перерывом на рюмочку горькой все ваши рецепты выучит. Будет надувать щеки и произносить. Ну, тут вам 4-й источник не поможет, с такой патологией только 17-й показан. Хотя на самом деле не показан ни один, еще и с гастритом каким-нибудь уедете домой. Ибо прежде чем пить минеральную воду, надо кучу анализов на микрофлору сдать, чтобы ту самую микрофлору не укокошить. Впрочем, сейчас нет даже анализа на группу крови, а я витаю в каких-то совсем заоблачных империях. Когда я соглашался на постой у городского головы, не догадывался, что плату с меня потребуют почти сразу. А как же, приехал хирург с мировым именем? В Нарзане, правда, ничего не понимает, но это не страшно. А давайте он устроит обмен опытом и мастер-класс. Ведь ему хочется, только из скромности молчит. Так что в скорости после начала второго самовара меня, расслабленную от легкого переедания, выпитой за обедом неженской рябины, окружили местные медицинские зубры. Начальник военного лазарета полковник Головков Тимофей Давидович, державшийся чуть в сторонке от основного коллектива его старший врач Калустов Яков Богданович, помощник Калустова, фамилию которого я сразу забыл. Ну и тот, кто не давал вышеозначенным господам сидеть без работы, старший врач 44-го Драгунского Нижегородского Его Императорского Величества Государь-Императора полка Мухин Василий Хрисанфович. Этот щеголял в красивой черной форме с красными петлицами. Пожали руки, поулыбались. Военные медики тонко пошутили на тему неэффективности Нарзана в лечении хирургической патологии и затребовали обмен опытом. Желательно месяца на 2 в круглосуточном режиме, чтобы знания усвоились и утрамбовались. Я отпил еще немного чаю, заваренного на смеси местных трав, вне всякого сомнения очень целебных, хотя и вкусных. Послушал голос совести, который с трудом пробивался сквозь съеденное, и согласился на одну операцию на выбор медицинского сообщества. Желательно аппендэктомию. И не потому, что не хочу помочь, просто у меня как бы не совсем отдых, и я должен быть в готовности в любую секунду, все-таки лейб-медик. Отмазку приняли и сказали, что подумают. Тут же местные доктора исчезли, даже чай допивать не стали. После обеда исключительно в познавательных целях прогулялся по окрестностям. А что, очень даже симпатичный городок. Улицы мощеные, фонари присутствуют, дворники с бляхами метлами машут, чистоту поддерживают. Движение даже в центре по московским меркам вообще никакое. Обычный курорт, в котором приезжих больше, чем местных. Но так как от пришлых деньги, то их терпят и даже с улыбками. Сходил к бювету, выпил воды, воспользовавшись фарфоровой поилочкой с носиком, который тут же продавал старый адык. Или черкес. Короче, местный житель, обозначил его так. Минералка ожидаемо оказалась редкой гадостью. Я ее даже охлажденную с газом пил с большой неохотой, а вот так? Не для меня это. Придется переходить на вино, если похожую дрянь здесь используют и для питья. А народ вокруг пьет и нахваливает. Польза, мол, с каждым глотком прибывает. Глядя на фланирующую публику, не выдержал, продекламировал негромко. «Месье, женеманш, пассажир». На меня обернулась пара человек, удивленно посмотрели. А вот и местные таксисты сбились в кучку. Большей частью фиакра на двоих, но есть и что попроще. К каждой единице транспорта прицеплена сзади здоровенная бляха с прескурантом. Цена большей части фиксированная. Объект, который поближе, провал, к примеру, рубль. А тур вокруг Машука — трояк. Грабеж, конечно, даже в Москве дешевле, и в Питере. Я проверял. Надо мэру пожаловаться на непомерную дороговизну. Для пробы прокатился к этому самому провалу. Заходить внутрь и дышать сероводородом не захотел. Поглазел на излечивающихся от всех болезней, духовой оркестр, что наяривал рядом, да и скомандовал возвращаться. А на столе во флигеле лежал конвертик без надписи. Внутри записка от великой княгини. Меня приглашают сопровождать ее императорское высочество на прогулке. Завтра в 10 утра. Ну что, сдвину еще одну лавинку вниз по склону, так чтобы с грохотом и бурлением. А вы знаете, что в Пятигорске установлен первый в России памятник Лермонтову? Поинтересовался Богданов. 18 лет средства собирали. Вот в 89-м году, наконец. Лермонтов — местная знаменитость. Каждый считает своим долгом рассказать о трагической гибели второго солнца русской поэзии. Если расслабишься, попадешь на подробный рассказ о конфликте с Мартыновым, который, как оказалось, сильно претерпевал от солнца, служил грушей для моральных избиений и унижений. Согласишься послушать, так тебя еще потащат на место дуэли. Как по мне, рядом с памятником, невоздержанным на язык гвардейскому поручику, надо установить еще один, пехотному майору Мартынову. Если бы не его меткий выстрел, чем бы хвастались местные? Машуком? Провалом? Про памятник и прочее это мне Федор Яковлевич за завтраком рассказывал. Накрыли в саду на свежем воздухе. Анна Викторовна с нами немного посидела, да и пошла раздавать ценные указания прислуги. Дом большой, за всем следить приходится с утра до вечера. А я взял докторский саквояж и пошел работать. Это меня еще в интернатуре научили. Чтобы никто не приставал, куда и зачем идешь, надо что-нибудь с деловым видом в руках держать. Неважно, хоть историю болезни, да и просто листик бумаги пойдет. И правда, задерживать меньше сталь тогда. А сейчас моя нож как пропуск. Смотрите, я иду по своим врачебным делам. Не трогайте, мне некогда. Лиза была готова. Оказалось, меня дожидалась. Мне даже на секунду неудобно стало, хотя на часах еще без четверти 10 было. Великая княгиня сегодня блистала. Вроде и платье простое, темно-синее, в тонкую полосочку шляпка с синим же цветочком, вуаль. Красота и тайна. Да, жаль, в будущем женщины откажутся от вуалеток, особенно черных. Это оказывает довольно мощный эффект на мужские инстинкты. Выехать на прогулку смогли по великокняжески, всего втроем. Фиакром правил Фома Аникевич. Куда поедем, я не спрашивал. Все равно толком не ориентируюсь в городе. Но Лиза сидела рядом со мной и показывала на интересные, по ее мнению, места. Развлекала, как могла. Ну и Лермонтов, конечно же. Я не выдержал и выдал ей теорию про майора Мартынова. «Ну как можно шутить про чью-то смерть?» — удивилась она. «О, врачи шутят вообще про все», — улыбнулся я. «Цинизм — наша главная защитная маска, иначе бы давно с ума посходили». В итоге мы добрались до финишной точки. Да уж, лучшая импровизация та, что тщательно спланирована. На месте Фома Аникеевич молча организовал легкий перекус. Вино, фрукты, закуски. Все на красивом белом пледе с вышивкой. Что бы я так жил? Минута, и мы остались вдвоем. Дворецкий привязал лошадку к деревцу, собрал свои пожитки и деликатно скрылся из вида, будто и не было его. «Здесь тупик, поэтому с той стороны нас никто не побеспокоит», объяснила Лиза, кивнув на крутой склон, на краю которого мы расположились. «Помогите мне сесть на плед». Помог подобрать подол, сам убрал вуалетку наверх шляпы, потом и ее сняли. Куда-то подевались все слова. Мне казалось, что я не скажу, это непременно прозвучит глупо и фальшиво. А рядом с Лизой не хотел сказаться ни тем, ни другим. Не знаешь, что делать, займись чем-нибудь. Я взял в руку винную бутылку. Без этикетки, наверняка местное что-то. В корзине был штопор, открыл. Налить, предложил я. Скорее всего, сладкое, с сухими винами здесь как-то не очень. Зато сыр. Поцелуй меня. Как тогда, в поезде, помнишь? Поцелуй я повторить попробовал, но сам понял, не то. Технически один в один, но вот эффект совсем не тот. Вот и руки вокруг моей шеи обвились, и грудь прижался, дыхание такое близкое. «Боишься? Скажи, правда?» «И мне страшно», — прошептала она. «Я и хочу этого, и...» Я всю ночь уснуть не могла, пыталась представить, как это. «Женя, ты же знаешь, как правильно, да? Ведь эта девушка там у вас, ты же не испортишь?» Она шептала и шептала свои страхи и сомнения, а я не прислушивался, мое внимание сосредоточилось на ее пальцах, которые то гладили мое лицо, то пытались неловко развязать мой галстук, вдруг ставший таким нелепым и лишним. Следующий поцелуй получился, как нам и хотелось, с той самой искрой, запустившей желание. И теперь уже моя очередь была путаться в крючках, пуговицах и завязочках. Одновременно с этим я пытался избавиться от своей одежды. После того, как я стянул один рукав пиджака, неловко повернулся и заехал локтем в какую-то легкую закуску. Что-то упало на траву и звякнуло. Надеюсь, не вино. И вдруг я понял, что все. Осталось сделать один единственный шаг, и случится именно то самое. Одно небольшое движение, чуть вперед, и я внезапно проваливаюсь под слабый, задавленный полустон-полукрик, а руки Лизы прижимают меня все крепче и крепче, так что я двигаюсь с трудом, толкая ее вперед. Не знаю, сколько времени прошло, но она перестала целовать меня, зажмурилась сильнее и удивленно выдохнула, замерев. Я не останавливался, и все толкал и толкал вперед это влажное препятствие, пока и сам не дошел до финала. И как будто выключатель сработал. Я тупо не знал, что дальше делать. Вспомнил анекдот про это, улыбнулся. «Что-то не так?» — сразу спросила Лиза, приподнялась с пледа. «Ты почему смеешься?» «Да так, глупости, это все нервы. Мне ведь надо полежать теперь, так? Положить что-то под поясницу?» «Под попку. Блин, я бы так не смог. Вот только что случился первый раз, событие весьма эмоциональное. Но дама даже в этой ситуации помнит о главной цели. Надо лечь и полежать, чтобы повысить шансы на зачатие. И я сразу вспомнил свое место в этом раскладе. Беременность, наследник. Все эти люди, аккуратно расставляющие тарелочки, расстилающие пледы, скрывающиеся за углом, они работают на одно — на будущего ребенка великого князя. «Почему ты нахмурился?» — Лиза нежно провела по моему лбу. «У тебя появились морщинки?» «Они всегда там были», — вздохнул я. «У меня для тебя подарок». Княгиня поправила подол, села. «Смотри». Из сумочки появилась коробочка красного дерева с вензелем. Внутри на бархате был перстень с огромным бриллиантом. Я поперхнулся, попытался убрать улыбку, но не смог. Засмеялся во весь голос. «Извини». Увидев, как Лиза нахмурилась, взял ее за руку. «Просто все это очень странно. Обычно все происходит наоборот. Мужчины дарят драгоценности дамам. Чувствую себя... Только не обижайся, каким-то жигало». «Это что-то из французского?» «Напоминает жигалетто. Кажется, так называли платного партнера по танцам». Княгиня отпила вина, достала из сумочки пудреницу, крышку которой было встроено зеркальце. «Да, раскраснелась она знатно». Я опустил взгляд, обнаружил пятна крови на пледе. «Даже так? А я ведь так ничего не почувствовал. Коробка с бриллиантом все так же лежала между нами». Я захлопнул крышку, произнес. «Сергей Александрович и так пообещал отблагодарить меня княжеским титулом. Этого вполне достаточно». «Но раз так...» Я долил вина, мы налегли на сыр и другие закуски. И, надо сказать, еда спасла. Ушла неловкость, Лиза расслабилась. Я тоже. Завязался непринужденный разговор ни о чем, в котором великая княгиня была мастерица. Весь этот small talk, когда из тебя под разными предлогами незаметно вытягивают всякие интересные подробности твоей жизни. Сам не замечая, я разболтал много чего про клинику, про новые методы лечения. Даже похвастал, что местные врачи зазвали меня на операцию. Правда, еще не очень понятно, какую. А княгиня в ответ сообщила, что на балу, который дает в ее честь глава города, будут ближайшие родственники, великие князья Павел и Георгий. И тут она, глядя на меня снизу вверх, попросила посмотреть брата царя. «Я знаю, что чахотка не лечится». Лиза допила вино, открыла веер. Обмахивала она им нас обоих. Солнце начало закатываться за горы, стих ветерок, который остужал нас все это время. Я посмотрел на часы. Ого, мы тут уже второй час. Интересно, а как тут он у нас с обреками и прочими любителями воровать невест? Но револьвер у меня в саквояже на самом верху лежит, и я от этого сразу успокоился. Вполне лечится. Просто не открыто еще лекарства, которые могут убить в организме палочку Коха. Лиза заинтересовалась, начала расспрашивать про возбудитель. И тут я опять наговорил лишнего. Вино, красивая женщина. Пообещал попытаться справиться с болезнью князя. Может быть, не сразу, но обязательно при его деятельном участии. «Что это значит?» — поинтересовалась Лиза, убирая со смущенной улыбкой коробку с бриллиантом в сумочку. «Деятельное участие». «Чахотка — это такая болезнь, которой не надо помогать. Нельзя носить корсеты, они сдавливают нижние отделы легких. Те лишаются воздуха. Нужно хорошо питаться. Помогает здоровая крестьянская еда. Квашеная капуста, картошка и никаких капель с белладонной, ртутью. Обещаю, я поговорю с Джорджем. Ага, вот как брата царя называют в семье. На английский манер. Вообще англофильство сейчас в моде. Сама Елизавета – прямая внучка королевы Виктории. Пока я размышлял об этом, постоянно отводя взгляд от кровавых пятен на пледе, на которой Лиза поставила корзину, увидел, как расширились зрачки княгини. Резко повернулся, вскочил. Из-под леска горы на нас выкатывалась огромная стая собак. Впереди шел рыжий вожак с широкой грудью, короткими ногами и обрезанным хвостом. Из пасти капала слюна. Глаза были черными, словно два пистолетных дула. И нет, впереди не этот здоровяк, а вот эта пегая шавка. Собачья свадьба. За вожаком бежал черный с подпальными кобель, рядом псина пониже, тоже рыжая. 3, 4, 5. На восьмой псине я сбился со счету, резко осознавая, что в револьвере у меня 6 патронов. Чок. Я произнес якорь, вошел в спасительный транс. Скрик Лизы рядом распался на какие-то тянущиеся ноты, время замедлилось. Я выхватил Смит энд Вессон Жигана, навел на голову вожака. Тот ускорился и под тявканье невесты помчался ко мне длинными скачками. Бам! Бам!